Глава третья. Летающая тарелка, как условно назвала для себя Зоя космический корабль, который и не видела толком, была небольшая. Время от времени хозяева скрывались из ее поля зрения, но основная жизнь членов экипажа происходила на глазах пленницы. На третий день ее заключения инопланетяне снова надели серые невзрачные костюмы, которые Зоя приметила в самом начале, вставили в нос пробочки с отходящими от них трубками, прячущимися в костюме, и ушли. Она прильнула к прозрачной стенке своего закутка и видела, как открылся прямоугольник перед ними, и от показавшегося в отверстии буйства красок у нее перехватило дыхание. Через несколько секунд дверь закрылась, оставив привычный скучный интерьер. «Боже, куда меня занесло?» — не могла прийти в себя Зоя. Ярко-оранжевые краски с оттенками от желтого до бордового долго стояли перед глазами, восхищая и немного пугая. Приглушенно-желтая земля, багряные стволы растений и множество тонких оранжевых веточек с утолщениями, похожими на листья. Ярких палочек было так много, что создавалось впечатление непролазных фееричных джунглей. Большего, к сожалению, Зоя не успела разглядеть, хотя увиденного хватило понять, что смысл побега терялся. Впечатленная увиденным, она продолжила свое тихое сидение. Вскоре Зоя наблюдала, что ее инопланетники кого-то захватили и вносят в тарелку. Существо было темно-желтым, с охристыми оттенками, имеющим руки-ноги, более-менее привычную голову, но как будто сам весь вытесан из дерева. Он был ниже ростом, чем похитители, и стройным. Его быстро поместили в капсулу, закупорили и заполнили какой-то жидкостью. Существо очнулось, закашлялось, задергалось, но, наглотавшись, не умерло, а освоилось с дыханием и продолжило жить в пробирке, как музейный экспонат. Зоя стояла, замерев, в ужасе прижимая руки к груди, и смогла расслабиться только, когда поняла, что никого все же не убили. Глаза у пойманного существа были круглыми, как бусины, и сверкали так же. Несчастный долго не мог успокоиться, стучал по стенкам, открывал некрасивый рот, но толку от его действий не было. Живых существ больше не привели, зато ей удалось разглядеть доставленные оранжевые веточки. Они были крепче и жестче, чем земные растения, но все же не обладали твердостью кораллов, как ранее подумала женщина. Несколько раз знакомые большеглазики выходили на яркую планету и приносили что-то. Это что-то не выходило за рамки оранжевых оттенков. Более Зои ничего не было видно, хотя она старалась ничего не упустить. Вскоре полет продолжился, и привычный график более не нарушался. Несколько дней прошли спокойно, и вот снова остановка. В этот раз к выходу хозяева готовились более тщательно. Они надели полностью закрытые костюмы, отгородили выход из тарелки прозрачной вибрирующей стеной и только тогда покинули корабль. Пленница в приоткрывшийся кусочек успела увидеть сверкающие голубовато-фиолетовые льды, розоватые торосы, несомые сильным ветром крупинки сверкающего льда. Это ей показалось на первый взгляд. Со второго она уже стала сомневаться, что видит перед собой льдины, состоящие из воды. Ослепительно белый, с разводами неестественно яркого голубого, местами переходящего в фиолетовый и режущий глаз искрящийся разноцветными бликами пейзаж заставили ее усомниться. Да и на выход простой ледяной планеты не стали бы так тщательно готовиться инопланетяне. Большеглазые мерзавцы сумели раздобыть для себя и в этом суровом сверкающем мире кое-какие трофеи. В капсулу они поместили огромного белого червя с рожками. Честно говоря, Зое его жалко не было. Он выглядел толстым, мясистым, противным, но, судя по поведению, мог быть разумным. Она с брезгливостью смотрела на него и все же нашла в себе силы, чтобы упрекнуть себя в расизме. Но преодолеть годливость никакое самовнушение не помогло. Знакомая четверка еще раз выходила на охоту и вскоре притащила нехилую горку прозрачных кристаллов, похожих на брюлики. «Фють!» — присвистнула Зоя, заинтересованно прильнув к стене, пытаясь подсчитать наворованное богатство. Неожиданно тарелку качнуло, как будто от мощного порыва ветра. Червяк в колбе оживился, но быстрый клёкот шефа и мгновенный старт погубил надежду местного жителя на спасение. Собственно, Зоя была рада, что они улетели с этой планеты. На следующий день, утомленная заключением, она вспомнила, что в рюкзаке осталась пара крендельков, и устроила бунт. «Я не буду есть вашу бурду!» — закричала она. «Я от нее худею!» Пряча руки за спину, чтобы не брать стакан с серо-зеленой жидкостью, она старательно выражала протест. Зоя не без удовольствия отметила, что ее отказ от еды взбудоражил похитителей. Один из рядовых решил насильно влить ей густую питательную массу в рот. Она пронзительно завизжала, да так, что у него чуть не лопнула голова. Правда, и Зоя почти потеряла голос, стараясь брать противные высокие ноты. Подошедший шеф молча встал напротив нее и смотрел в упор. Она ткнула пальцем в рюкзак, нарисовала в воздухе тем же пальцем кренделёк, проявив актерское мастерство, показывая, как она с удовольствием съедает его. Акцентировать внимание перед начальством, что она значительно схуднула, не стала. Вдруг он догадается вновь попробовать пропихнуть ее в капсулу. Сейчас она, скорее всего, влезла бы. Плавать в жидкости, питаться ею и гадить под себя желания не было. В этом плане, проживая в каморке, она чувствовала себя VIP-персоной по сравнению с деревом и червем. К величайшей радости ей пошли на уступки и выдали зачерствевшие крендели, но не забыли проследить и за тем, чтобы она выпила питательную бурду. Следующие пары дней протянулись без происшествий. Остановились похитители снова на ледяной планете, только в этот раз, похоже, без обмана. Действительно низкие температуры, настоящий лед и похищенный абориген, внесенный на корабль полумедведь-получеловек, с богатой шерстью, со страшной мордой, жуткими когтями, желтыми торчащими клыками. «Нафига он вам сдался?» — спрашивала инопланетян Зоя. «Вдруг очнется, всех нас порешит. Что вы тащите всех, кого ни попадя?» — продолжала она возмущаться. Вообще-то Зоя даже не была уверена, что ее слышно из-за стенки, но она скучала, а никто за попытки поговорить, покричать ее не наказывал, и пленница развлекала себя как могла. «С ума сошли его в пробирку пихать! Ничему не научились, бестолычи!» Пыхтела она, выбирая наиболее удобный ракурс для подглядывания. В помещении стояло 5 капсул. Одну испорченную, унеся в виде бесформенной массы, видимо, восстановили и вкрутили обратно еще накануне. В эту злополучную капсулу и пытались запихать медведя с человеческими чертами. Так же, как ее, существо подняли при помощи прибора и уронили в емкость. Зоя ахнула. Он проскользнул туда без проблем. «Ничего себе!» Шерсть смялась, и объект оказался значительно худее, тощее, чем казался. «Ну да», — прокомментировала Зоя, признавая себя неправой, «как наши кошки. Кажутся такими пушистыми, полненькими, а сами без проблем в крошечную банку уместятся или в щель пролезут». Вообще-то стало неловко, что она единственная из всех застряла. Но это от скуки. Немного понаблюдав за просыпающимся медведем, за его неистовством, ужасом, когда капсула начала заполняться жидкостью, Зоя прониклась жалостью и расплакалась. Монстр, конечно, но так яркие его эмоции, что сердце сжимается от сочувствия и ноет. Ее грусть как-то плавно и незаметно перешла на мысли о еде. До бегущей слюны хотелось свежего хлебушка, мягкого, ароматного, с зажаристой корочкой. Если черного, то с селёдочкой. А из булки можно соорудить бутерброды с мясом и соусом. А хорошо бы вообще съесть кусок хорошо прожаренного мяса, пусть даже не мягкого, даже лучше, если придется пожевать его. «Вот интересно», — размечталась Зоя, — «если червя разрезать, он будет по вкусу больше мясной или рыбный? Если его аккуратненько поперек, то, наверное, хватит полоски в 1 сантиметр толщиной и сразу на раскаленную сковороду, чтобы корочка, а потом, хотя, возможно, его придется потушить. Тогда овощей бы сюда». Она шумно сглотнула слюну, подумывая о рагу. «Ведь в червяке костей не сыщешь. Если только медведя в дело пустить, тогда из него вышел бы наваристый бульончик». Зоя отвлеклась от своих фантазий, заметив, что из всех трех обитаемых капсул на нее уставились, вытаращив глаза. Даже безглазый червь таращился на нее, направил свои толстые мясистые рожки. «Чего это вы, а?» — растерялась она. «Можно подумать, что понимаете, о чем я думаю», — недовольно пробурчала, подозрительно вглядываясь в них. «А вдруг понимают?» Ей стало неловко. «Ну и что?» — перешла она в нападение. «Подумаешь, устроили тут коалицию жертв несостоявшегося обеда. Сами-то, небось, не овечки!» Обиженно выкрикнула она им. «Медведь сожрет, даже жарить не будет. А ты, дерево, тоже странное. Небось, высосешь все соки, не подавишься. Про червяка вообще молчу. Самое малое, что приходит в голову, так это паразитство. Читали. Знаем, что с беспечными туристами случиться может». Прогнав чувство неловкости своим выступлением, Зоя уже тише стала бурчать на тему некорректности чтения мыслей разумных существ. «Как жить?» — восклицала она у себя в каморке. «У меня богатая фантазия. Что ж мне теперь в голове фюрера растить, чтобы цензурил меня?» В знак протеста она повернулась ко всем спиной. Как только наблюдать ей стало незачем, словно назло полезли всякие дурацкие мысли, но Зоя считала себя волевой дамой и выдержала протест в течение нескольких часов. Когда она вернула себя обществу, то заметила некоторые изменения. Во-первых, ей показалось, что жидкость в капсуле у червя слегка поменяла цвет, а во-вторых, и это было важнее, медведь сник. «Эй, придурки! Эй!» Постучала по стене, дождалась, пока на нее обратят внимание. «Эй, у вас там медведь дохнет!» Принялась махать рукой в сторону хищника. «Смотрите, дохнет! Не вру!» Инопланетяне зашевелились, стали что-то проверять, начали выкачку имеющейся жидкости, залили немного другую, но медведю лучше не стало. «Ну что, деятели, сгубили животное? Только и умеете, что все портить. Меня чуть не угробили. Теперь вот летальный исход славного мишки получили», — бушевала у себя в каморке Зоя, стараясь по возможности размяться. Медведя так и не спасли. Это она поняла, когда проснулась рано утром и увидела снова. Две пробирки заняты, три пустые. «Душегубы!» — выругалась она, правда, уже без азарта. Настроение скатилось ниже некуда. «Скоро у них и червь сдохнет, вон жидкость у него как цвет поменяла», — сразу отметила она.